Глава 24. Брейн чувствовал, что крепко пьян, но не так, чтобы потерять контроль над собой и ситуацией. Он всего лишь смотрел на мир чуть более оптимистичным взглядом, чем обычно. Разумеется, согласно инструкциям, пить в компании с Латаном-перелатаном Гоберли, которого видел впервые, было неправильно. Ведь, несмотря на его искренность, в нем вполне могли быть заложены разные деструктивные схемы действий. Так на семинарах курса контактной психологии назывались разные забабахи, вроде приступов внезапной агрессии, неожиданной тяги к пробежкам голышом по людным улицам и битью тарелок в ресторане. Брейн знавал немало народу, которые имели в себе такие закладки. И работа, связанная с риском, такие закладки значительно усиливала. Впрочем, знал Брейн и то, что инструкции не были панацеей. Случалось, слепое следование им приводило к неприятностям. А потому он позволил себе расслабиться, оправдавшись перед собой необходимостью скорейшей адаптации. А что поможет быстрее привыкнуть к новому месту, как не пьянка на этом самом месте? Брейн прошел в помещение связи, запустил на терминале поисковую функцию, и пока динамические антенны сканировали эфир, подбирая наиболее подходящий канал, пододвинул стул и удобно устроился за столом. Провел пальцем по его поверхности. Пыли было немного. Сказывалась хорошая герметизация помещений и устойчивость отделочных материалов. Экран терминала засветился, и появилась таблица с несколькими каналами связи. Наименование некоторых было представлено непонятными аббревиатурами. Следовало покопаться в засаленной инструкции, которая лежала на столе. Однако название «Трини-центр» было написано прямым текстом. Еще имелся канал «Дальняя 24-8», но это название было понятно только наполовину. Брейн включил «Трини-центр» и через пару секунд увидел лицо оператора – гражданского парня в помятой рубашке. «Сэр!» – произнес он с вопросительной интонацией и, как показалось Брейну, с легким удивлением. «Я лейтенант Томас Брейн, командир 32-го форта». На всякий случай представился Брейн, хотя знал, что окно каждого появившегося канала у оператора подписано. «Да, сэр, спасибо. А точно это 32-й? А что в окошке у тебя подписано? 32-й опорный. Значит, все в порядке. Или что-то не так? Просто я работаю здесь второй год, и ни разу с 32-го вызовов не было. Ну, так вот он и пришел. Соедините меня с капитаном Ноймером. Он сегодня на службе? «Да, сэр, я его видел сегодня в коридоре. Соединяю». На несколько секунд появилась заставка администрации, а потом стена с парой каких-то графиков, приклеенных кусками липкой ленты. Затем Брейн заметил на стене тень, и, наконец, появился сам капитан Ноймер с левой рукой на перевязи. «О, лейтенант, рад вас видеть». «Честно говоря, опасался, что вы не добрались до форта. Там этих стрелков было, как мух. И вроде бы последний автомобиль притормозил возле развалин». «Да, сэр, притормозил, но мне удалось с ними договориться». «Пристрелили придурков?» «Нет, просто разоружил». «Тоже неплохо». «А вас, я вижу, зацепило?» «Нет, все произошло иначе. Хотя машину они мне повредили хорошо. Мотор бронещитками закрыт, а то бы остановили запросто. Но рулевой привод перебили, и он постукивал всю дорогу. Я уж думал, что не дотяну до дома. Но в последний момент сорвало управление, и я улетел в кювет. Руку вот вывихнул, но местный док мне ее быстро вправил, так что даже в больницу ехать не пришлось». «А машину под списание?» «Нет, что-то еще можно сделать. Администрация обещала оплатить, так что тут все в порядке. Вы-то как? Что вы там нашли на месте?» На месте нашелся служащий Грик Кассиас. Все это время он содержал форт в полном порядке. Склады полны, стационарное вооружение работает. Система охраны, вода и электроснабжение. Одним словом, я был приятно удивлен. Первая хорошая новость за сегодня. Но и еще не очень веселая новость. В арсенале сразу за дверью обнаружились останки лейтенанта Драммера. Похоже, его перехватили перед фортом. Он отстреливался, но получил две пули. Возможно, стреляли уже в спину. Сумел перебраться через мост, поднял его, но не был уверен, что это его спасет. И, открыв ключом первую попавшуюся дверь, она как раз напротив главного входа, он укрылся в арсенале. «А как это объясняет единственный служащий?» Он сказал, что время прибытия в радиограмме, полученной на его передатчик, было указано неточно. Он ожидал прибытия Драммера к вечеру, но тот прибыл раньше. По его словам, он слышал стрельбу, возвращаясь из ближайшей деревни, куда ходит в магазин, и поспешил в форт, но никого там не обнаружил. «Почему же он не проверил все помещения?» «У него нет универсального ключа. Он довольствуется общими и бытовыми помещениями на первом ярусе, где и жил все это время». «А как же он тогда попадает в форт?» Удивился капитан и даже приблизил свое лицо вплотную к экрану, будто надеясь разглядеть больше каких-то подробностей. Брейн не удержался от смеха, ведь он был пьян, однако тут же взял себя в руки. «Прошу прощения, капитан, для меня это тоже было сюрпризом. Но оказалось, что все эти годы этот парень карабкался по стене, как какой-нибудь паук. Представьте, я проверил. Его пальцы сплошная мозоль, как у скалолазов-экстремалов. И он при мне преодолел 20-метровую стену и оказался на верхней палубе форта». «Поразительно!» «Вот-вот, такой была и моя реакция». Брейн снова начал смеяться, но опять взял себя в руки до того, как его реакция стала выглядеть неприличной. «Ну так ведь этим же способом могут воспользоваться злоумышленники, коих там как...» Не найдя подходящего сравнения, капитан Ноймер только пошевелил пальцами здоровой руки. «Вы правы, капитан. Такой случай, по словам Грига, имел место. За ним следили и попытались воспользоваться его тропой на стене». «И что же?» «Они были уничтожены Йоганом, так он называет систему охраны, увенчанную турелью из двух 20-миллиметровых автоматических пушек». «Вы проверили?» «Проверил? Да я чуть не обделался, когда эта штука с пушками и 5 оптическими приборами нацелилась на меня. К счастью, подоспел по стене Грик Кассиас, и отныне я в архиве этой штуки как друг, что меня очень радует». «Но, Брейн, от вас столько информации. Признаться, я не получал столько сведений разом уже лет 20». «Я рад, если вам понравилось, сэр». «Что вы думаете делать теперь?» «Надо осмотреться и попытаться взять под контроль долину». «Взять под контроль?» Теперь пришло время Брейна слушать хриплый смех капитана Ноймера. «Прошу прощения, коллега!» Извинился он, подавляя смех. «Прошу прощения! Но вас там двое, а в долине сотни бывших наемников и тех, кто находится в отпусках по ранению. Как вы себе это представляете?» «Пока только в общих чертах, сэр. Для обдумывания нужно время». «Согласен, время необходимо». «А какую задачу вам ставили для меня, сэр?» «Да знаете, Брейн, меня лишь известили, что есть тут еще один, ну, как бы это сказать, дурачок?» «Скажем так, неожиданно смелый парень». «Ну, примерно так дело и обстояло», – согласился Брейн, не упоминая о том, что его бросили в этот шредер вслепую, срочно и без каких-либо объяснений. «Значит, можно просто сидеть в форте». «Зная, какая там ситуация, вас поймут. Может быть, позже где-то там наверху решат, что нужно завести гарнизон и навести в долине порядок». «Замечательно. Тогда я предлагаю начать постепенное наращивание гарнизона. Мой единственный подчиненный сейчас оформлен как наемное гражданское лицо. Его перевели в эту категорию еще несколько лет назад без его ведома, со снижением жалования». «И вы хотели бы восстановить его?» «Разумеется». «Но всех тонкостей я не знаю, но перебросить вас на отдел финансов могу. Скажете, что вам нужен подотдел охраны порядка». «Хорошо, переводите».